Сражаясь укороченным копьем, Ирка бросилась в гущу боя. Дважды ее задели, но раны были не опасны. Должно быть, атаковали ее просто комиссионеры. Нагрудник вполне справлялся с их ударами. Вокруг были только враги. Ирка пропарывала копьем их серые плащи, размазывала глину и прорывалась дальше, сквозь строй, не давая врагу собраться для удара. Ее спасение в движении. Несколько раз где-то близко мелькало лицо Ламины. Развивались темные длинные волосы Радулги, а вот и точеный профиль Гелаты, которая сражается легко, точно танцует. Малара, валькирия, сменившая Бармию, билась наравне с остальными. Разве что ее оруженосец то и дело беспокойно оглядывался, опасаясь за свою хозяйку. Несколько раз Ирка слышала боевой клич Таамак. Глиняные фигуры разлетались под ударами ее копья. Бой длился не больше 5 минут. Строй противника стремительно редел. Последние уцелевшие комиссионеры спешили скрыться. Одни бежали в камыш, другие телепортировали. «Победа!» — крикнула Ирка. К ее удивлению, никто больше не кричал. Даже Багров с Антигоном. Фулона снисходительно посмотрела на нее. «И это ты называешь победой? А как это назвать? Поражением?» «Заметь, бились мы в основном с комиссионерами, жалкими кусками глины, которых можно налепить сколько угодно. Стражи исчезли к началу 4-й минуты боя. Раны, которые они получили, несущественны, поскольку их дархи в безопасности. Нет, дорогая моя, это не победа. Это мелкая стычка с нулевым результатом». Ирка недоверчиво оглянулась на Бетлу. Та, помедлив, кивнула. «Фулон права. Это была только разведка боем. Если ты выскочила на ринг во время матча и обстреляла боксеров картофелинами, еще не значит, что ты самая крутая. Крутая ты будешь через 5 минут, если выживешь. Хочешь шоколадку?» «Нет, спасибо», — отказалась Ирка. Пожав плечами, Бетла взяла у Пажа шоколад и привычно одним движением развернула его. «Не хочешь — не надо. Уговаривать не буду», — сказала она, явно довольная, что Ирка отказалась, а ритуал вежливости соблюден. «Странно, что Мефодий не появился. Наследник брак, похоже, струсил, что ему будет бобо», — сказал Багров, вытирая о траву свой забрызганный глиной клинок. «Я не думаю, что он струсил», — мягко сказала Гелата. «Почему?» «Если стражи мрака и не пришли, то лишь потому, что я, лично я, перекрыла все выходы из резиденции. Есть особая магия, которая держится совсем недолго и не налагается повторно. Однако при всем том, она очень надежна», — заметила Гелата. «Зачем ты это сделала?» — спросила Ирка. «Причина очевидна. Я валькирия воскрешающего копья. Кому как не мне беспокоиться о том, чтобы не было лишних жертв? Таамак, Филомена и Радулга, пожалуй, прикончили бы твоего Буслаева без колебаний. Да и Арея с его ведьмой-секретаршей тоже. Представься им случай», — спокойно сказала Гелата. Валькирия Золотого Копья оглядела поле боя. Пятна мокрой глины на вытоптанной траве и выжженный камыш — все, что осталось после сражения. «Нам пора. И ты поспеши, одиночка. Тебе удалось сохранить копье и щит, но это не означает, что ты стала бессмертной. Скоро стражи из Тартара вернутся», — сказала она. «Но пока вы здесь, они не сунутся. Пусть наши копья не убьют их, но прогонят», — уверенно заявила Ирка. Валькирии переглянулись. Возникло короткое, неловкое молчание. «Мы не можем защищать мрак, одиночка», — сказала наконец Фулона. «Не имеем права. Откровенно говоря, если одна часть мрака перережет другую часть мрака, это в наших интересах. Нам придется уйти». Ирка тряхнула головой. Она ничего не понимала. С ее точки зрения, в поступках валькирии не было никакой логики. «Если ты свет, так будь светом до конца. Великодушие не должно иметь границ. В противном случае это не великодушие, а нечто совсем другое». «Но зачем вы пришли сейчас?» — спросила она. «Валькирия-одиночка, разве это непонятно? Мы пришли, потому что тебе, лично тебе, грозила опасность. Мы обязаны были предупредить тебя о ней. И мы предупредили. Приказ охранять Дафну отменяется. Ты свободна. Если ты не послушаешь нас сейчас, то виноваты будем не мы, а твоя собственная глупость», — резонно отвечала Фулона. Она коротко поклонилась Ирке и исчезла первой из 12 валькирий. Последней телепортировала Бетла, отлепившая от губы приставшую фольгу от шоколадки. Ее толстый паж подошел к Ирке и положил ей руку на плечо. «Ты удивлена, одиночка, да? Обижена?» — спросил он. «Да», — сказала Ирка. «А вот это напрасно. Когда имеешь дело с валькириями, проще всего ничему не удивляться. Когда ничему не удивляешься и ничего не ждешь, невозможно ни в ком разочароваться. Так сказал мой дедушка Леша, после того, как однажды его обманул человек, которому он очень верил». «Причем тут твой дедушка?» Паш Бетла не обиделся. «Валькирии есть валькирии. Древние силы на службе у света. Порой мне кажется, что сами они не свет, а лишь заставляют себя быть светом. А раз надо заставлять, нужны правила. Вот и возникли правила валькирий. Столь же жесткие, сколь и иллюзорные. До свидания, одиночка. Надеюсь, не прощай». Толстый паж Бетлы ободряюще улыбнулся Ирке и исчез. «Иллюзорные? Что он имел в виду? Или это сорвалось у него с языка случайно?» — подумала Ирка. К ней подошел Багров и что-то спросил. Кажется, поинтересовался, все ли у нее в порядке. Ирка посмотрела на него смазанным взглядом. Она часто, еще на инвалидной коляске, играла в подобную игру. Смотрела на стену, на однородную ткань, на потолок, лежа на кровати, и когда взгляд начинал расплываться, видела, как из трещин, фактуры краски, выбоин и других незначительных деталей складываются диковинные лица. Тем временем в подземной резиденции Мрака, которая полупохоидным реестром проходила как законсервированное и забытое бомбоубежище, происходило вот что. О событиях снаружи там узнали почти через минуту после того, как схватка уже началась. Первой битву заметила Улита, взглянувшая случайно в стеклянный шар. С воинственным воплем она бросилась к лестнице, однако была перехвачена Иссёрхом. «А ну, отпусти меня! Укушу!» «Не лезть! Тебя постоянно ранят! Давай ради разнообразия обманем эту дурацкую закономерность!» — успокоил ее Иссёрх. Улита несколько раз дернулась, однако вырваться из рук Иссёрха было практически нереально. «А если мне это нравится?» — спросила она. «Тогда это не к стражам из Нижнего Тартара, а к психиатру. Когда человек лезет в драку только за тем, чтобы схлопотать, это опасный симптом», — спокойно отвечал Иссёрх. Услышав крик Улиты, Арей мельком глянул на шар и бросился к лестнице, однако был отброшен на метр. Едва ли не впервые за все время их знакомства Меф увидел, как мечник упал. Обычно он стоял на ногах очень крепко. «Проклятие, Светлый! Убери свою магию!» — прорычал он. Иссёрх задумчиво посмотрел на лестницу. «Это не моя магия!» — произнес он тоном странствующего философа. «Как не твоя? Что ты несешь?» «Я не несу. Я уже все принес. Моя начинается выше. Сдается мне, нас здесь просто-напросто закупорили», — сказал хранитель. В данный момент он был больше озабочен тем, чтобы его не укусила вырывающаяся улита. «Кто закупорил?» «Валькирии. Минут 10 отсюда никто не выйдет. Даже я», — спокойно заметил Иссёрх. Сообразив, что улиту можно больше не держать, он отпустил ее. Ведьма рванулась к лестнице, однако в двух шагах от ступени остановилась и осторожно ощупала рукой преграду. Поняв, что они в ловушке, а вместо них там, наверху, сражаются валькирии, Арей вышел из себя. Для мечника было невозможно осознавать, что кто-то бьется вместо него. Принимать же услугу от света для него, барона Мрака, унизительно вдвойне. Несколько минут он метался, как тигр в клетке, то и дело подбегая к шару. Битва уже заканчивалась. Глиняшек становилось все меньше. Стражи из Тартара телепортировали первыми.